Звук Биг Бена затопил гостиную и застиг Ларису за письменным столом, очень расстроенную и злую. Да, совершенно справедливо, она не пригласила Элли Хендерсон к себе на прием, но она же ее сознательно не пригласила. И вот миссис Мэшем пишет, она обещала Элли Хендерсон спросить у Кларисы. Элли так хотелось пойти. Но почему? Почему она обязана всех скучнейших дам Лондона приглашать на свои приемы? И при чем тут миссис Мэшем? И вдобавок Элизабет заперлась с Дорис Килман. Вообразить нельзя ничего более тошнотворного. Молиться среди бела дня с этой особой. А звук колокола затопил гостиную печальной волной. И волна отступала и опять собиралась нахлынуть, когда Клариса различила рассеянно какой-то шелест под дверью. Кто там еще в такой час? Три, господи, уже три! С победительной прямотой и достоинством часы выбили три, и больше она уже ничего не слышала, но повернулась дверная ручка, и вошел Ричард. Вот неожиданность. Вошел Ричард, протягивая ей цветы. Когда-то в Константинополе она обманула его ожидания, и леди Брутон, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Ричард вошел, протягивая ей цветы, розы, красные и белые розы. Но он так и не выговорил, что он ее любит, как собирался, именно в этих словах. «Какая прелесть!» — сказала она, принимая у него из рук цветы. Она поняла, она без всяких слов поняла, это же Клариса. Она расставляла их в вазах на камине. «Какая прелесть!» — говорила она. «Интересно было?» — спрашивала про нее леди Брутон. Питер Уолш приехал. Миссис Мэшем прислала письмо. Неужто необходимо приглашать Элли Хендерсон? Килманша торчит наверху. «Посидим 5 минут», — сказал Ричард. В гостиной стало как-то пусто. Все стулья по стенам. Зачем это? Ах, да, прием. Нет, он не забыл про прием. Питер Уолш вернулся. Ну да, он у нее был. Собирается разводиться. Влюбился там в кого-то. И в точности тот же. Она сидела, чинила платье. «Вспоминала Бортон», — сказала она. «Хью тоже был», — сказал Ричард. «Ах, и она его встретила. Совершенно стал несносный. Покупает своей Ивлин ожерелье. Еще потолстел. Несносный олух». «И вдруг на меня нашло, а ведь чуть не вышло за тебя», — сказала она, думая про то, как Питер сидел тут в галстуке бабочкой, играл ножом, открывал, закрывал. «Он, ну ты знаешь, как всегда». «Про него речь шла за едой», — сказал Ричард. Но он не смог ей сказать, что он ее любит. Он держал ее за руку. «Это счастье и есть», — думал он. «Они писали письмо в «Таймс» для Миллисент Брутон. Хью на одно это, кажется, только и годен». «Ну а что же, милейшая мисс Килман?» — спросил он. Кларисе безумно понравились розы. Сперва они так тесно слепились, а теперь сами раскинулись в стороны. «Килман заявляется сразу же после ленча», — сказала она. «Элизабет вся краснеет. Они запираются наверху. Наверное, молятся». «Господи! Вот уж это было не по нутру Ричарду. Но это возрастное. Такие вещи проходят сами, если не обращать внимания». «В макинтоше и с зонтиком», — сказала Клариса. «Он ей не сказал, я тебя люблю, но он держал ее за руку. Это счастье и есть», — думал он. «Ну почему я должна всех скучнейших дам Лондона приглашать к себе на приемы?» — сказала Клариса. «И когда у миссис Мэшем прием, она же сама решает, кого пригласить?» «Бедненькая Элли Хендерсон», — сказал Ричард. «Ужасно странно, как Клариса тревожится из-за своих приемов», — думал он. Но Ричард даже не заметил, как они убрали гостиную. Да, так что же он хотел ей сказать? Раз она огорчается из-за этих приемов, он ей больше не разрешает их устраивать. Ну так как же? Жалеет она, что не вышла за Питера. Ему, однако, пора. Ему надо идти, сказал он, и он встал. Но еще постоял перед ней, будто что-то решался сказать, и она гадала, что и зачем. Вот же розы. «Комитет какой-нибудь?» — спросила она, когда он отворял дверь. «Армяне», — сказал он. Или, может, он сказал «славяне». Есть же достоинство в людях, отдельность, даже между женой и мужем провал, и с этим надо считаться, — думала Клариса, глядя, как он отворяет дверь. С этим и сама не расстанешься, и у мужа не будешь силком отымать, не то как раз и лишишься свободы, уважения к себе, словом, бесценных вещей. Он воротился, принес одеяло и подушку. «После ленча полный покой в течение часа», — сказал он, — и он ушел. Как на него похоже. Он будет повторять «после ленча полный покой в течение часа до скончания века», потому что один врач однажды это ей предписал. На него похоже понимать предписание врачей совершенно буквально. Это часть его дивной, его божественной простоты. И больше ни у кого нет до такой степени простоты. Потому-то он сразу шел и что-то делал, пока они с Питером тратили время в пустых пререканиях. Сейчас он уже на полпути к палате общин, спешит к своим армянам, к своим славянам, устроив ее на кушетке лицом к розам. А ведь кто-то скажет: Клариса Делуэй неженка. Да, ей куда больше нравятся ее розы, чем армяне. Гонимые, преследуемые, истязаемые, окоченелые жертвы жестокости и несправедливости. Ричард 100 раз говорил: нет, ей совершенно безразличны славяне или армяне. Зато розы ей радуют сердце. Ведь и для армян это к лучше, не правда ли? Единственные цветы, которые не противно видеть срезанными с куста. А Ричард уже в палате общин. Он в своем комитете, и все ее затруднения он тоже уладил. Хотя нет, увы, это неверно. Он не поддержал ее насчет Элли Хендерсон. Она, конечно, все сделает, как он хочет. Раз он принес подушку, надо полежать. Но только непонятно, отчего ей вдруг стало так грустно. Как кто-то, кто потерял в траве жемчужину или бриллиант, и, раздвигая высокие стебли, все ищет, ищет напрасно, и, наконец, обнаруживает пропажу у самых корней, так и она внимательно искала, перебирала причины. Нет, это не из-за того, что Салли Сеттон говорила Ричарду не бывать в кабинете министров, не того полета ум, вдруг вспомнилось. Подумаешь, ну, говорила и пусть, и Элизабет с Дорис Килман здесь ни при чем, это факты. А тут чувство какое-то, неприятное чувство примешано, которое было, наверное, сегодня, но раньше. Что-то из слов Питера наложилось на ту печаль, которая нашла на нее, когда она в спальне снимала шляпку. И от того, что сказал Ричард, это усугубилось. Но что он такого сказал? Принес розы? А, насчет приемов! Вот оно, приемы! Оба осуждали ее. И ужасно несправедливо, совершенно незаслуженно смеялись над ней из-за ее приемов. Вот оно, вот! Так что же можно сказать в свое оправдание? Теперь, когда она добралась до причины тоски, ее как рукой сняло. Они думают, Питер, по крайней мере, думает, что она любит привлекать к себе внимание, любит коллекционировать знаменитостей, разные великие имена, словом, обычная скобка. Питер, наверное, так и думает. Ричард, в общем, считает только, что глупо волноваться, раз это вредно больному сердцу. Он считает это ребячеством. И оба совершенно неправы. Любит она просто жизнь. «Потому я все это и делаю», — сказала она вслух. «Жизни». Пока она лежала на кушетке, от всего отрешившись и отойдя, жизнь, и прежде физически ощутимая, уже сама входила в окна в одежде уличных шумов, прогретых солнцем. Горячих, шелестящих, прерывистых, так что у штор перехватывало дух. Но если Питер, положим, сказал: «Да, да, твои приемы, какой смысл в твоих приемах?», она могла бы ответить, и ни от кого нельзя требовать, чтобы он понял такое: «Это жертвоприношение». Звучит, конечно, туманно. Только кому-кому, а уж не Питеру, утверждать, что жизнь — простая, понятная вещь. Сам-то вечно влюблен. Вечно влюблен в кого не следует. А какой смысл в твоей любви? Тоже ведь можно спросить. Ответ его, правда, известен. Это самая важная вещь на свете, но ни одна женщина ничего в ней не понимает. Прекрасно. Ну а мужчина хоть один может понять вот это насчет жизни? Посмотрела бы она, как Питер или Ричард станут ни с того ни с сего устраивать прием. Но если вдуматься глубже, если отвлечься от того, кто там что говорит, да чего же отрывочно, поверхностно они судят? Сама-то она что вкладывает в свое понятие «жизнь»? О, все ужасно сложно. Такой-то и такой-то живут в Южном Кенсингтоне, кто-то в Бейзуотере, а еще кто-то, скажем, в Мэйфэре. И она постоянно в себе чувствует, что они существуют. И чувствует, какая досада, чувствует, какая жалость. И если бы всех их свести, вот она и хлопочет. И это жертвоприношение, творить, сочетать. Жертвоприношение. Но кому? Просто, наверное, надо приносить жертвы. Во всяком случае, такой уж у нее дар. Больше ей ничего не дано хоть сколько-то стоящего. Она не умеет мыслить, писать, даже на рояле играть не умеет. Не в силах отличить армян от турок, любит успех, ненавидит трудности, любит нравиться, городит горы вздора, и по сей день спросить ее, что такое экватор, и она ведь не скажет. И все равно подумать только, день сменяется днем, среда, четверг, пятница, суббота, и можно проснуться утром, увидеть небо, пройтись по парку, встретить Хью Уитбрида, потом вдруг является Питер, и эти розы. Разве еще недовольна? И как немыслимо, невообразима смерть. И все кончится. И никто, никто в целом свете не будет знать, как она все это любила. И каждый миг. Дверь отворилась. Элизабет знала, что мать отдыхает. Она вошла очень тихо. Она стояла, не шевелясь. Может, правда, какой-то монгол потерпел крушение у берегов Норфолка, как уверяла миссис Хилбери, и смешался с женами из рода Делуэев лет 100 тому назад. Ведь вообще Делуэи все светлые и голубоглазые. Элизабет же темная, наоборот. У нее китайские глаза на бледном лице. Таинственность Востока. Она тиха, рассудительна, молчалива. В детстве у нее было прекрасное чувство юмора. А теперь в 17 лет почему-то, Клариса не могла взять в толк почему, она вдруг стала ужасно серьезна. Как гиацинт, облитый зеленым глянцем и по почкам чуть-чуть тронутой краской. Без солнца выросший гиацинт. Она стояла, не шевелясь, и смотрела на мать, но дверь была полуотворена, и за дверью, Клариса знала, была мисс Килман. Мисс Килман в своем макинтоше подслушивала под дверью. Да, мисс Килман стояла на площадке действительно в макинтоше, но у нее были резоны. Во-первых, макинтош был дешевый, во-вторых, ей шел 50-й, и одевалась она не красоты ради. И она была бедна, можно сказать, нищая. Иначе она б не стала наниматься к таким людям, как Делуэй, к богачам, которым хочется быть добрыми. Мистер Делуэй, тот, надо отдать ему должное, к ней действительно добр, а вот миссис Делуэй нет. Просто снисходительно. Она из самой противной среды, богачей с проблесками культуры. Всюду у них понатыканы ценные вещи, картины, ковры и, видимо, невидимо слуг. Мисс Килман никак не считала, что ее тут облагодетельствовали. Вообще ее попросту обобрали. Да, без всякого преувеличения. Ведь имеет же каждая девушка право на счастье. А она никогда не была счастлива. Никогда. Такая неимущая, нескладная. И как раз, когда все могло бы так хорошо обернуться, в школе у мисс Долби началась война. И она никогда не умела врать. И мисс Долби сочла, что ей место скорее среди тех, кто разделяет ее взгляды на немцев. Ей пришлось уйти. Да, верно, семья их немецкого происхождения. В 18 веке еще и фамилия писалась на немецкий манер через долгое «и». Но ее брат ведь погиб на фронте. Ее выгнали, потому что она не могла делать вид, будто немцы все до единого сволочи, когда у нее друзья немцы. И если уж были у нее в жизни счастливые дни, так только в Германии. А уж в истории, в конце концов, она кое-что смыслила. И пришлось хвататься за все. Мистер Делуэй наткнулся на нее, когда она работала в обществе друзей. Он дал ей возможность, и очень с его стороны великодушно, преподавать его дочке историю. Потом подвернулось еще несколько лекций на вечернем факультете и прочее. А потом к ней явился Господь. Тут она обычно склоняла голову. 2 года и 3 месяца, как она прозрела. И теперь она уже не завидовала женщинам вроде Кларисы Делуэй, она их жалела. Она жалела и презирала их всей душой, стоя на пушистом ковре перед старинной гравюрой «Девочка с муфтой». При такой роскоши где же надежда на спасение? Чем валяться на кушетке, Элизабет сказала, мама отдыхает. Постоять бы у станка, за стойкой, миссис Делуэй и прочим дамам из общества. Вся горя гневом, мисс Килман 2 года и 3 месяца назад зашла в церковь. Она слушала, как проповедует его преподобие Эдвард Уитекер, как поют мальчики. Видела, как плывут по нефу торжественные свечи. И то ли от музыки, то ли от голосов. Одинокими вечерами она сама тешилась скрипкой, правда, звук получался бедственный, у нее не было слуха. Буря в душе ее стихла, и, пролив обильные слезы, она пошла к мистеру Уитакеру с визитом на дом в Кенсингтон. «Это рука Всевышнего», — сказал он. «Господь указал ей путь». И теперь, как только в ней вскипали горькие чувства, ненависть к миссис Дэллоуэй и вообще обида и озлобление, она всегда думала о Господе. Она думала о мистере Уитакере. И ярость сменялась покоем. И сладость бежала по жилам, и приоткрылись губы, когда, тяжко стоя на площадке, она пристальным, зловеще ясным взглядом следила, как миссис Дэллоуэй выходит из комнаты вместе с дочерью. Элизабет сказала, что забыла перчатки. Сказала из-за этой ненависти между матерью и мисс Килман. Она просто не могла их видеть вместе, она побежала наверх за перчатками. Но нет, в сердце мисс Килман не было ненависти. Остановив крыжовенные глаза на Кларисе, разглядывая узкое розовое лицо, тонкое тело, всю ее свежую и элегантную, мисс Килман думала: «Дура, пустышка. Не знаешь ни радости, ни забот, размениваешься на мелочь». И властное желание в ней поднималось. Подмять Кларису, сорвать с нее маску. Сокрушить бы ее, и мисс Килман стало бы легче. Не тело убить. Ей хотелось покорить ее душу, сбить с нее спесь, чтоб почувствовала. Заставить бы ее плакать, подмять, унизить, чтобы она на коленях кричала: «Ваша, ваша правда!» Но на то воля Божья, а не мисс Килман. Эта вера должна победить. И мисс Килман смотрела, мисс Килман кипела. А Клариса возмущалась. И она христианка, эта женщина. И эта женщина у нее отнимает дочь. И это в общении с незримыми духами. Грузная, безобразная, пошлая, без доброты и милости, и такая знает смысл жизни. «Вы идете с Элизабет в офицерский?» — спросила миссис Дэллоуэй. Мисс Килман сказала: «Да, в офицерский магазин». Они стояли друг против друга. Мисс Килман не собиралась подлаживаться к миссис Дэллоуэй. Она всю жизнь сама зарабатывала на хлеб. Новую историю она знала великолепно. Из скудных своих доходов она ухитрялась откладывать на дело, в которое верит. Эта же дама за всю свою жизнь палец о палец не ударила. Никогда ни во что не верила, а дочь воспитывала. Но вот явилась Элизабет, слегка задыхаясь, красивая девочка. Значит, они и собрались в офицерский, и странно. Пока мисс Килман стояла здесь, на площадке, стояла мощная и безгласная, как доисторическое некое чудище в доспехах для первобытных битв, от секунды к секунде таяло понятие о ней, и ненависть, она же к понятиям, а не к людям, исчезала. И от секунды к секунде мисс Килман лишалась размеров и злобности и становилась обыкновенной мисс Килман в макинтоше, которая, видит Бог, Клариса бы очень хотела помочь. Превращение чудища рассмешило Кларису. Прощаясь с ними, Клариса смеялась. И они пошли парочкой, мисс Килман с Элизабет, по лестнице вниз. И вдруг у Кларисы сжалось сердце от того, что эта женщина уводит от нее дочь. И, перегнувшись через перила, она крикнула: «Прием! Не забудь, у нас сегодня прием!» Но Элизабет уже отворила парадную дверь. Мимо гремел грузовик, она не ответила. «Любовь и религия», — думала Клариса, возвращаясь в гостиную вся клокоча. «Омерзительны! Омерзительны и та, и другая!» Потому что теперь, когда мисс Килман тут не было, ею снова овладело понятие. Самые жестокие две вещи на свете, думала она, и так и видела их неуклюжесть, ярость, властность, каверзность, бесстыдство, когда в макинтоше они стоят и подслушивают под дверью. Любовь и религия. Разве сама она пыталась кого-нибудь обращать? Разве не желает она каждому, чтоб был самим собою? Она посмотрела в окно на старушку, поднимавшуюся по лестнице в доме напротив. И пусть себе поднимается, раз хочется ей. Пусть остановится, а потом пусть, как часто наблюдала Клариса, пусть войдет к себе в спальню, раздвинет занавеси и опять скроется в комнатной глубине. Как-то это уважаешь. Старушка выглядывает в окно и знать не знает, что на нее сейчас смотрят. И что-то тут даже важное и печальное, что ли. Но любви и религии только бы это разрушить. Неприкосновенность души. Мерзкой Килманши только бы это разрушить. А зрелище меж тем такое, что хочется плакать. И любовь разрушает тоже. Все прекрасное, истинное, все проходит. Например, Питер Уолш. Прелестный человек, умница, полон разных идей. Если тебе надо узнать про Попа, скажем, или про Аддисона, или просто поболтать, посплетничать, обсудить новости, лучше Питера никого не найти. Это ведь Питеру она стольким обязана, это он ей давал читать книжки. Но в каких он женщин вечно влюбляется? Пошлые, вульгарные, заурядные. Влюблен. Через столько лет приходит повидаться и о чем говорит о себе. Ужасная страсть, подумала она. Унизительная страсть, подумала она. И вспомнила, что Килманша с ее Элизабет идет сейчас в офицерский. Биг Бен пробил полчаса. Как это поразительно, странно, да, странно и трогательно. Вот старушка. Они ведь давным-давно с ней соседки отошла от окна, будто Биг Бен ее оттянул, звук оттянул канатом. Огромный, а ведь тоже связан с этой старушкой. Вниз, вниз, вниз, в гущу обыденщины падает перст и делает миг важным. Старушку Клариса решила, звук просто понуждает двигаться, но куда? Клариса следила за ней глазами, когда она отошла от окна. Вот белый чепчик мелькнул в глубине комнаты. Она там еще в комнате ходит. И к чему тут символ веры и молитвы и макинтоши? Если, думала Клариса, вот оно чудо, вот она тайна, старушка. И она копошится и передвигается от шифоньерки к трюмо. Ее еще видно. И высшая тайна, в которую Килманша якобы проникла, или Питер якобы проник, но Клариса-то знает ничего подобного. И отдаленно они не проникли, ведь высшая тайна — вот она. Здесь одна комната, там другая. Но и может религия в это проникнуть. Или любовь? Любовь. Но тут другие часы. Они всегда на две минуты отстают от Биг Бена, подоспели и вытряхнули полный подол пустяков, будто напомнили, что Биг Бен, разумеется, величаво, непреложно, торжественно провозгласил конечную истину, но остается еще бездна разного вздора. Миссис Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого и бездна разного вздора, плескаясь, танцуя и брызгаясь, неслась в кильватере торжественного звука, который уже золотом лег на морские воды. Миссис Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого. Надо скорее позвонить. Запинаясь, захлебываясь в кильватере Биг Бена, вытряхивали опаздывающие часы свой подол пустяков. Мятые, давленные, перемолотые натиском грузовиков, прытью пролеток, трусцой деловитых господ, поступью плавных матрон, куполами и шпилями больниц, учреждений. Пустяки, как брызги разбитой волны, окатили мисс Килман, когда она, замерев на секунду, пробормотала «все плоть». Надо держать в узде свою плоть. Клариса Делуэй ее оскорбила. Что ж, ничего неожиданного. Но она-то была не на высоте, не совпадала с плотью. Ну да, нескладная, некрасивая. Клариса над этим смеялась и пробудила в ней плотские помыслы. Ей стало неприятно так выглядеть рядом с Кларисой. И манеры говорить ей такое не дано. Но зачем ей быть на нее похожей? Зачем? Она всей душой презирала миссис Делуэй. Несерьезная, недобрая, вся жизнь — сплошное тщеславие и обман. И все равно Дорис Килман была не на высоте. Честно говоря, она чуть не расплакалась, когда Клариса Делуэй над ней насмеялась. «Все плоть, плоть!» — бормотала она, по своей привычке бормотать себе под нос, шла по Виктория-стрит и душила гадкое непослушное чувство. Она воззвала к Господу. Она же не виновата, что уродливое и ей не по карману красивое платье. Клариса Делуэй над ней насмеялась, но лучше сосредоточиться на другом, пока она не дойдет до той почтовой тумбы. И зато у нее есть Элизабет. Но лучше думать о другом, например, до почтовой тумбы думать о России. «Хорошо, наверное, сегодня за городом», — пробормотала она, перебарывая, как учил ее мистер Уитекер, свою ужасную обиду на мир, который над ней насмеялся, оскорбил и вытряхнул, снабдив ее внешностью, за которую никто не полюбит, ужасная внешность. Как она ни причесывалась, лоб все равно был яйцом, голый, белый, платья все были ей не к лицу. Ну а для женщины, ясно, тут никакой надежды встретить кого-то. Для кого-то когда-то сделаться главной. Ей теперь часто сдавалось, что кроме Элизабет у нее единственное утешение — еда. Крошечные приятности, обед, чай и еще грелка на ночь. Но надо бороться, одолевать себя, иметь веру в Господа. Мистер Уитекер ей говорил, она не напрасно живет на свете. Но никому же не ведомы эти страдания. А он рукой на распятие и Господу ведомо все. Да, а почему ей страдать? Другие вот женщины, вроде Кларисы Делой, ничуть не страдают. Но мистер Уитекер сказал, через муку дается знание. Она прошла мимо почтовой тумбы, и Элизабет уже повернула в темный прохладный табачный отдел офицерского. Она все еще бормотала про себя слова мистера Уитекера о знании, дающемся через муки, о плоти. «Плоть!» — бормотала она. «Какой нужен отдел?» — справилась Элизабет. «Нижних юбок!» — отрубила она и напрямик зашагала к лифту. Поднялись. Элизабет направляла ее. Она шла в рассеянии, и Элизабет направляла ее как большого ребенка, как громоздкий военный корабль. Юбки были темные, скромные, были полосатые, кричащие, плотные, воздушные, и она в рассеянии выбрала что-то несусветное. И девушка за прилавком глянула на нее, как на сумасшедшую. Элизабет удивлялась, пока перевязывали покупку, о чем же думает мисс Килман. «Надо выпить чаю», — сказала мисс Килман, встряхнувшись, взяв себя в руки. И отправились пить чай. Элизабет удивлялась, неужто мисс Килман так голодна? Уж очень странно она ела. Жадно, и то и дело кидала взглядом по блюду глазированных пирожных на столике рядом. А потом, когда дама с ребенком села за столик и мальчик взял пирожное, неужели же мисс Килман действительно стала досадна? Да, мисс Килман стала досадна. Ей самой хотелось этого пирожного, именно розового. Кроме еды ей почти не дано никаких удовольствий, и последние отнимают. «У счастливого человека имеются запасные ресурсы», — она объясняла Элизабет. «Ее же, словно колесо с проколотой шиной», — она любила такие метафоры, — «трясет на любом камешке». Так говорила она, задержавшись после урока, стоя у камина, обняв свою сумку «ранец», она ее называла, по вторникам после урока. И еще она говорила о войне. В конце концов, есть люди, которые не считают, будто англичане всегда правы. Об этом есть книги, бывают собрания, есть иная точка зрения. Не хочет ли Элизабет пойти с ней послушать такого-то невозможного вида старикана? В другой раз мисс Килман ее водила в одну церковь в Кенсингтоне, и они пили чай со священником. Она носила ей книжки. «Юриспруденция, медицина, политика – все поприща открыты для женщин вашего возраста», говорила мисс Килман. «А у нее вот загублена вся карьера, и неужели она виновата?» «Господи», — отвечала Элизабет, — «ну, конечно же, нет». А мама заходила и говорила, что из Бортона прислали корзину с цветами, и, может быть, мисс Килман захочет выбрать себе цветов? Мама всегда бывала очень-очень любезна с мисс Килман. А мисс Килман всегда превращала цветы в какой-то веник. Но болтать о пустяках она не хотела. Что интересно ей, то скучно маме, и когда они вместе, на них невозможно смотреть. Мисс Килман пыжится и делается безобразной, но она ужасно умная, мисс Килман. Элизабет никогда не думает о бедняках. У них у самих есть все, что душе угодно. Мать ее каждый день завтракает в постели. Люсия тащит поднос, и старушке ей нравится, только если они герцогини, происходят от лордов. А мисс Килман как-то сказала, во вторник после урока, «У моего дедушки была москательная в Кенсингтоне». Мисс Килман не похожа ни на кого из знакомых. При ней себя чувствуешь просто ничтожеством. Мисс Килман приступила ко второй чашке. Элизабет со своей восточной непроницаемостью очень прямо сидела на стуле. Нет-нет, больше ей ничего не нужно. Она поискала взглядом перчатки, свои белые перчатки. Оказалось, они под столом. Ах, неужели она уходит? Мисс Килман так не хотелось ее отпускать. Молодую, красивую, милую, милую девушку. Большая пятерня мисс Килман растопырилась и сжалась на столе. Несколько вялая ладонь показалась Элизабет, и, в общем, ей уже надо было идти. Но мисс Килман сказала, «Я же не кончила». О, разумеется, в таком случае Элизабет готова была подождать, хотя здесь и душно, пожалуй. «Вы идете сегодня на этот прием?» — спросила мисс Килман. Элизабет думала пойти, мама же просила. «Ей не следует увлекаться приемами», — сказала мисс Килман, принимаясь за последний кусочек шоколадного эклера. Элизабет возразила, что не так уж любит приемы. Мисс Килман разинула рот, чуть выдвинула подбородок и заглотнула последний кусочек шоколадного эклера. Потом вытерла пальцы, поболтала в чашечке чай. Она чувствовала, что вот-вот разорвется на части. Какое мучение! Победить бы ее, подчинить и держать в узде, а там хоть умереть, ничего больше не надо. Но сидеть, не находить слов, видеть, что Элизабет против нее восстает, что она и ей противна, это слишком. Это непереносимо. И скрючились толстые пальцы. «Я-то на приемах не бываю», — сказала мисс Килман, только чтобы задержать Элизабет. «Меня на приемы не зовут», — сказала и поняла, что вся беда ее эгоизм. Мистер Уитекер предупреждал, но ничего не поделаешь, слишком ей плохо. «А зачем меня звать?» — сказала она. «Я некрасивая, я несчастная». Она поняла, что это ужасно глупо. Но все потому, что мимо шли и шли со свертками и презирали ее, не то бы никогда она так не сказала. Все же она была не кто-нибудь, а Дорис Килман. Получила диплом, кое-чего в жизни достигла. Ее осведомленность в новой истории, по меньшей мере, заслуживала уважения. «Я себя не жалею», — сказала она. «Я жалею», — на языке вертелась вашу матушку, но нет. Не могла она такое сказать Элизабет. «Я куда больше жалею других». Как бессловесный зверек, который по чьей-то воле очутился перед неведомыми воротами и рвется умчаться прочь, молчала Элизабет Дэллоуэй. Мисс Килман, кажется, хотела что-то еще сказать. «Вы уж совсем-то не забывайте меня», — сказала Дорис Килман. Голос дрогнул. В ужасе ускакал прочь к далекому краю поля спугнутый бессловесный зверек. Растопырилась и сжалась на столе большая пятерня. Элизабет повернула голову, подходила официантка. «Надо уплатить в кассу», — сказала Элизабет и ушла, и потянула за собой, чувствовала мисс Килман, все кишки ее. Потянула их за собой через весь зал и, рванув в последний раз, очень вежливо на прощание кивнула и вышла. Она ушла. Мисс Килман сидела за мраморным столиком в окружении эклеров, и ее дважды, трижды пронзила острая мука. Ушла. Миссис Дэллоуэй одержала верх. Элизабет ушла. Красота ушла. Юность ушла. А она осталась сидеть. Потом она встала и вот пошла, ударяясь о столики, покачиваясь, и кто-то ее догнал с забытым пакетом. И она заблудилась, застряла перед сундуками, приготовленными для отправки в Индию. Попала в самую гущу наборов для роженец и белья для младенцев. Мимо бездны товаров, скоропортящихся и вечных, вин, колбас, цветов и бумаги, мимо разнообразия запахов, сладких, кислых, шатаясь, она пробралась, увидела себя самое шатающуюся, всползшей на бекрень шляпе, красную, во весь рост в зеркале, и выбралась, наконец, на улицу. Башня Вестминстерского собора высилась перед ней, обиталище Господа. Среди грохота улицы обиталище Господа. Со свертком в руке она тяжко ринулась к другой святыне, к аббатству. И там, держа перед собой пальцы крыши, села рядом с другими, тоже нашедшими тут прибежище. Прихожане разного пошиба, держа перед собой пальцы крыши, они были лишены социального положения, почти лишены пола. Но стоило им эти пальцы отнять от лица, как тотчас же обнаруживались благоговейные средние англичане и англичанки. Причем иным не терпелось взглянуть на восковые фигуры. Но мисс Килман не опускала рук. То она оставалась одна, то вновь ее окружали. С улицы входили на смену ушедшим. И пока шаркали вокруг могилы неизвестного солдата, пока глазели по сторонам, она заслоняла глаза пальцами, чтобы в этой удвоенной тьме, ибо свет в аббатстве бесплотный, вознестись над желаниями, суетой и товарами, освободиться от ненависти и от любви. Руки у нее дергались, она будто боролась. А для других Господь был доступен и удобна к нему тропа. Мистер Флетчер на пенсии из Министерства финансов, миссис Горем, вдова известного адвоката, приближались к нему запросто и, сотворив молитву, откидывались на сиденье, наслаждались музыкой, нежно звенел орган, и видели, как на краю скамьи мисс Килман молится, молится, молится. И, застряв на пороге своего дольнего мира, они полагали сочувственно, что и ее душа обитает в тех же пределах. Душа воздушная, эфемерная, не эта женщина, но ее душа. Однако мистеру Флетчеру было пора, ему пришлось побеспокоить мисс Килман, и сам, будучи одет как картинка, он несколько огорчился неряшеством бедной особы. Волосы распущены, сверток валяется на полу, она не сразу его пропустила. Но покуда он стоял и оглядывал беломраморные статуи, серые оконные переплеты, все несметные сокровища, он чрезвычайно гордился аббатством, мощь и грузность ее тела, время от времени тяжко ерзающего по скамье, до того труден был доступ к ее Господу, до того необоримы желания, впечатлили его, как впечатляли они миссис Дэллоуэй, которая весь день не могла ее выкинуть из головы, преподобного Эдварда Уитекера и Элизабет тоже. Элизабет ждала автобуса на Виктория-стрит. Она радовалась, что вырвалась из магазина. Домой ей идти пока не хотелось. Хорошо погулять немного на свежем воздухе. Надо сесть в автобус. И уже, пока она стояла на остановке в своем превосходно сшитом плаще, начиналось. Уже начинали ее сравнивать с тополями, ранней зарей и гиацинтами, ланями, текучей струей и садовыми лилиями. А это страшно отравляло ей жизнь, потому что она мечтала делать, что вздумается в деревенской тиши, а всем хотелось ее сравнивать с лилиями. Ее заставляли ходить на приемы и торчать в этом жутком Лондоне, когда так хорошо в деревенской тиши только с отцом и собаками. Автобусы налетали на остановку, замирали, трогались с места, вульгарно сверкая красным и желтым лаком. В какой сесть? В общем, все равно, лишь бы не протискиваться. Элизабет предпочитала покой. Ей именно живости не хватало, но глаза у нее были прекрасные, китайские, восточные глаза. И с такими плечами и осанкой, говорила ее мать, она всегда выглядела прелестно. А в последнее время, особенно по вечерам, когда разговор занимал ее, взволновать ее, впрочем, не удавалось, она казалась почти красавицей, величавая, тихая. Но о чем она думала? Все влюблялись в нее, она же не в шутку скучала, из-за того, что начиналось. Мать видела, начинались комплименты. То, что ей в самом деле наплевать на поклонников и на тряпки, кстати, тоже даже беспокоило Кларису. Но, может, так оно лучше? Может, все эти морские свинки, щенки со своей чумкой и создают ее очарование? А теперь еще дружба эта нелепая с мисс Килман? Ничего, думала Клариса в 3 часа дня, читая «Барона Марбо», потому что сон к ней не шел. Ничего, значит, есть у девочки сердце. Вдруг Элизабет шагнула вперед и очень уверенно прежде всех влезла в автобус. Она села наверху. Смельчак, пират, взял с места, помчался. Пришлось ухватиться за поручни. Он был настоящий пират. Лихой, удалой, частный пиратский автобус. Колесящий по чужим колеям, он несся стремглав, он опасно ловчил. Того пассажира подхватит, того не приметит, то вьется угрем, то ухрем прет. И вот безоглядно на всех парусах он летит по Уайт-Холлу. Вспоминает ли Элизабет хоть на секунду о бедняжке мисс Килман, которая ее любит без ревности, для которой она словно лань на лугу, луна в облаках? Элизабет наслаждалась свободой, восхитительным свежим воздухом. В магазине была невозможная духота. И было почти как скакать верхом, вот так лететь по Уайт-Холлу. И каждому повороту автобуса стройное тело в светлом плаще вторило вольно, как наездница. Как резная нереида на форштевне, потому что ее слегка растрепал ветерок. Жара придала щекам бледность белого крашеного дерева, а прекрасные глаза, не встречая другого взгляда, смотрели перед собой. Яркие, невидящие, застывшие, непостижимой непорочностью статуи. Не тверди, мисс Килман, вечно о собственных муках, с ней было бы легче. И разве вообще все это правильно? Если от того, что ежедневно торчишь в комитетах с утра до вечера, она его, когда в Лондоне почти и не видит, облегчается жизнь бедняков, так уж кто-кто, а папа? И если это у мисс Килман называется быть христианином, но все так сложно. О, ей хотелось бы проехать чуть подальше, до конца Стрэнда. Еще Пенни? Вот, пожалуйста, Пенни. До конца Стрэнда. Она любит больных. «Все поприща открыты для женщин вашего поколения», — сказала мисс Килман. «Можно стать врачом или владелицей фермы. Животные вечно болеют. Можно имет 1000 акров, иметь в подчинении людей, навещать их в бараках. Вот Сомерсет Хаус. Можно стать превосходной хозяйкой фермы, и странно, хоть и связанная отчасти с мисс Килман, в основном эта мысль ей пришла из-за Сомерсет Хауса. Он такой роскошный, важный, такой серый, большой. Ей нравилось думать, что люди тут работают. Нравились церкви, будто вырезанные из серой бумаги и не выдерживающие напор Стрэнда. Совсем не то, что Вестминстер, думала она, выходя на Чансери-Лейн. Все тут такое серьезное, деловое. Короче говоря, ей надо иметь профессию. Стать врачом, разводить животных, пройти в парламент, если понадобится, и все это было решено из-за Стрэнда. Ноги прохожих быстро-быстро их несли по делам, руки клали камень на камень, головы заняты были не чушью. Очень мило, конечно, сравнивать женщину с тополем, но только слишком уж глупо. А мыслями о кораблях, капиталах, законе, управлении. И все тут глядело так важно, рядом темпл, так радостно, река, богоугодно, церковь рядом, что она решила твердо, пусть мама как хочет, стать врачом или разводить животных. Только бы побороть свою лень. Но об этом лучше молчать. Это, наверное, глупо. Просто такое находит, когда человек один. И дома, которые неизвестно даже какой архитектор построил, толпы из сити, гораздо сильнее того священника в Кенсингтоне, сильнее всех книжек, которые носит мисс Килман, будоражат душу и вдруг поднимают к поверхности то, что там сонно лежало на илистом дне. Будто вдруг потянулся с просонья ребенок в постельке. Да, именно такое. Вздох, подтягивание, толчок, открытие остается в душе навсегда. Но вот все сразу опять оседает на дно. Пора домой. Переодеваться к ужину. Сколько сейчас? Где часы? Она посмотрела вдоль Флит-стрит. Немножко прошла к собору Святого Павла. Она шла с опаской, будто забралась среди ночи в чужое жилье и пробирается на цыпочках со свечой и дрожит, что вот-вот хозяин громыхнет дверью спальни и огреет вопросом, что ей тут надо. Она не давала себя сманить странным закоулочком, зазывным поворотом, как не стала бы толкать чужой двери, чтобы не вломиться ненароком в спальню, гостиную или того, гляди, в кладовую. Дэллоуэй на Стрэнде залетная птица. Она была лазутчица, отбившаяся от своих, и шла на авось, на обум. Мама считает, что она ужасно незрелая, просто дитя, обожающее кукол и старые шлепанцы. Совершенный младенец, и это прелестно. Но ведь у Дэллоуэев в роду развита общественная жилка. Аббатисы, школьные директрисы, по женскому счету сановницы, хоть ни одна не блистала, но все же. Она еще чуть-чуть прошла в сторону Святого Павла. Ей нравился здешний шум. Родственный, сестринский, братский, добрый шум. Грохот немыслимый. Вдруг еще трубы вступили, это безработные, вонзились, врезались в грохот, военная музыка, будто тут маршируют. Но если б тут умирали, если б какая-то женщина сейчас испустила последний вздох, а единственный свидетель самого ответственного ее дела отворил бы окно на Флит-стрит, эта военная музыка, этот грохот полетел бы к нему снизу, безразличный, победный, утешный. Он шел мимо сознания, мимо счастья и горя, и потому как раз и мог утешить даже того, кто слепнущим взглядом проводил последнюю судорогу сознания, но уже мертвом лице. Как бы ни задевала человеческая забывчивость, как бы ни ранила неблагодарность, этот голос тек год за годом и вбирал в себя все. Этот обед, этот фургон, жизнь, это шествие, все он подхватывает и несет, как плывущий ледник подхватывает кость и голубой лепесток и дубы, подхватывает и несет. Но уже очень поздно, оказывается. Что бы мама сказала, если бы увидела, куда она забрела, и одна? Она повернула обратно. Ветер взвился, несмотря на жару, было ветрено. И тонкой черной вуалью завесил солнце и Стрэнд. Вылинили лица. Автобусы вдруг перестали сверкать. Облака, хотя их горную белизну хотелось рубить косарем, испускаясь золотыми пологими скатами к синим небесным газонам, они казались удобной и прочной резиденцией богов в вышине, тем не менее не уставали перемещаться. Будто по сигналу и следуя заранее продуманной схеме, то вдруг обваливалась какая-нибудь вершина, то целое скопище величиной с пирамиду, прежде незыблемое, оседало и рушилось, либо снималось с якоря и, важно, всей массой отплывало в новую гавань. Но даже когда они застывали, прочно прибившись к своим местам в единодушном покое, ничто не могло быть свободнее, свежее, подвижнее их подпаленной золотом белизны. Они были вечно готовы меняться, стремиться, струиться, и, сосредоточившись в недвижности, не расходуя скопленной мощи, они то свет насылали на землю, то тень. Спокойно, уверенно, Элизабет Деллой вошла в автобус, который ехал в Вестминстер. Являлись, скрывались, подмигивали, посылали сигналы свет и тень. Они стену делали серой, бананы ярко-желтыми. Стрэнд делали серым, автобусы ярко-желтыми. В глазах Септимуса Уоррен Смита, покуда он лежал на диване и смотрел, как жидкое золото то вспыхнет, то сгаснет с поразительным проворством живого создания на розах, обоях. За окном деревья гребли по глуби воздуха сетью листвы. Шум воды стоял в комнате, и птичий гомон захлебывался в волнах. Множество щедрот изливалось ему на голову, а рука лежала на спинке дивана, как лежала его рука на гребне волны прежде, когда он купался и слышал, что где-то вдали на берегу собаки лают где-то вдали и лают. «Не страшись», — твердит тогда сердце, — «не страшись». Он и не боялся. Каждый миг природа веселым намеком, вроде того золотого пятнышка, которая прыгала по обоям, вот, вот оно, вот, показывала ему, что скоро, мол, скоро, в качании плюмажа, в потоке волос и в складках плаща, прекрасная, вечно прекрасная, стоя к нему вплотную, она выдохнет через рупором сложенной ладони шекспировой речи, раскроет свой замысел. Реция сидела за столом, вертела в руках шляпку и смотрела на него, смотрела, как он улыбается. Значит, ему хорошо? Она видеть не могла эту его улыбку. Разве так живут женатые пары? Что за муж? Вечно дергается, смеется, часами молчит, а то вдруг ни с того ни с сего велит писать под диктовку. В ящике стола было полно этой писанины. Про войну, про Шекспира, насчет великих открытий, что смерти нет. В последнее время он вдруг стал возбуждаться ужасно. А доктор Доум и сэр Уильям Брэдшоу в один голос твердили, для него хуже нет возбуждения. Стал махать руками и кричать, будто он знает истину, все знает. И якобы его друг, этот Эванс, которого убили, к нему приходил, и якобы пел за ширмой. Она все дословно записывала. Кое-что было очень красиво, кое-что полный бред. И вечно он остановится на полуслове, передумает, что-то хочет добавить, что-то новое слышит, поднимает руку и слушает. Но она ничего никогда не слышала. А как-то они вошли, а девушка, которую они наняли убирать комнату, читала его бумажки и хохотала. Получилось ужасно. Септимус стал орать про человеческую жестокость, что люди мучат друг друга, раздирают на части, павших, кричал, раздирают на части. Еще он сто раз говорил: «Доум нас одолел». Насочинял разных историй про Доума. Как Доум ест овсяную кашу, как Доум читает Шекспира, а сам хохочет или рычит от бешенства. Этот Доум для него просто жуткое что-то. Он его прозвал «человеческая природа». И еще у него видение. Будто он утонул и лежит на скале, и чайки рыдают над ним. И заглядывает под диван, в море. Много раз он музыку слышал. Это просто шарманка была, или кто-то кричал на улице, а он: «Как хорошо!» И у него из глаз слезы. А для нее это было самое-самое страшное, чтобы такой человек, как Септимус, ведь он воевал, отличился, чтобы такой человек плакал. И еще иногда он лежит и вслушивается, и вдруг начинает кричать, что он падает, падает, падает в огонь. Она даже проверяла, нет ли огня, так он кричал, но никакого огня, ничего. И она объясняла ему, что это ему приснилось, и он под конец успокаивался. Но ей и самой иногда даже делалось страшно. Она сидела и вздыхала над шитьем. Она вздыхала прелестно и нежно, как ветер за лесом по вечерам. Вот она положила ножницы, вот повернулась зачем-то. Из шороха, скрипа, легкого стука что-то строилось на столе, за которым она сидела и шила. Он сквозь ресницы видел ее размытый очерк, черную маленькую фигурку, лицо и руки. Видел, как она поворачивается, берет катушку или ищет, вечно она все теряет, моточек шелка. Она мастерила шляпку для замужней дочери миссис Филмер по фамилии... Фамилию он забыл. «Как фамилия замужней дочери миссис Филмер?» — спросил он. «Миссис Питерс», — сказала Реция. Она сказала, что шляпка, пожалуй, маловато. Миссис Питерс такая крупная, но она ей не нравится. Просто миссис Филмер к ним очень добра. Сегодня виноград принесла. И Реце захотелось что-то сделать для нее в знак благодарности. На днях она зашла в комнату, а миссис Питерс, она думала, их дома нет, сидит и слушает граммофон. «Да что ты?» — спросил он. «Граммофон слушала?» «Ну, конечно. Она ведь тогда же ему сказала, она входит, а миссис Питерс слушает граммофон». Очень осторожно он стал открывать глаза, чтобы проверить, есть ли тут граммофон. Но настоящие вещи так возбуждают. Надо поосторожнее, чтоб не спятить. Сначала он оглядел модные журналы на нижней полке. Потом постепенно перевел глаза на граммофон с зеленой трубой. Все было очень отчетливо. Потом, набравшись храбрости, он посмотрел на буфет. Тарелка с бананами, гравюрка, королева Виктория с принцем Альбертом, на каминной полке вазочка с розами. Ни одна вещь не шевелилась. Все были неподвижны, все настоящие. «Она женщина со злым языком», — сказала Реция. «А чем занимается мистер Питерс?» — спросил Септимус. «Ах!» — Реция старалась припомнить. «Кажется, миссис Филмер говорила, он коммивояжер в какой-то компании. Вот сейчас, например, он в Гулле. Вот сейчас!» Она это сказала со своим итальянским акцентом. Она сама это заметила. Он прикрыл глаза рукой так, чтобы видеть сразу только кусочек ее лица. Сперва подбородок, потом нос, потом лоб. Вдруг лицо изуродовано. Вдруг на нем какая-то страшная метка. Но нет. Вот она сидит, как всегда, и шьет, собрав губы с тем напряженным, с тем печальным выражением, какое всегда бывает у женщины, когда она шьет. «Ничего страшного», — уверял он себя, глядя во второй раз и в третий на ее лицо, руки. «В самом деле, что может быть страшного или отталкивающего в ней, когда в ярком свете дня она сидит и шьет? У миссис Питерс злой язык, мистер Питерс в Гуле. И зачем тут неистовство и пророчество? Зачем после бичевания надо спасаться бегством? Зачем плакать, глядя на облака? И зачем жаждать правды и возвещать ее миру, когда Реция втыкает булавки в платье, а мистер Питерс находится в Гуле? Чудеса, откровения, муки, одиночество и провал сквозь морскую пучину. Вниз, вниз, вниз, вниз, в бездны огня. Все сгорело дотла, потому что пока он глядел, как Реция мастерит соломенную шляпку для миссис Питерс, ему вдруг показалось, что он лежит под пологом цветов». «Она чересчур маленькая для миссис Питерс», — сказал Септимус. Впервые за столько дней он заговорил по-человечески. «Ну да, конечно, шляпка и мала, просто смешно», — сказала она. «Но миссис Питерс хотела такую». Он взял шляпку у нее из рук, сказал, как на обезьянку шарманщика. До чего же она обрадовалась. Давным-давно они так не хохотали вдвоем над тем, что только им, мужу с женой, понятно. То есть, если б зашла, скажем, миссис Питерс или еще кто-нибудь, им бы и невдомек, над чем они с Септимусом хохочут. «Вот», — сказала она и сбоку приколола розу к шляпке. Никогда она не была так счастлива в жизни. Но Септимус сказал, получилось еще смешней. Теперь бедняжка точь-в-точь свинья на ярмарке. Никто, кроме Септимуса, не мог ее так рассмешить. Что у нее там в шкатулке? У нее ленты, бисер, кисточки, искусственные розы. Она все вывалила на стол. Он стал подбирать цвета, потому что руки-то у него были грабли, он даже сверток упаковать не умел. Но зато у него был удивительный глаз, и часто он ей очень верно советовал, иногда, конечно, предлагал совершенную чушь, но иногда удивительно верно советовал. «Будет ей красивая шляпка», — приговаривал он про себя. Реция на коленях стояла рядом и заглядывала ему через плечо. «Ну вот, готово, то есть наметка, осталось шить. Только надо очень-очень внимательно шить», — сказал он, «чтобы все осталось, как он наметил». И она стала шить. «Когда она шьет, — думал он, — она как чайник на огне. Пыхтит, бормочет, вся в работе, и хватают и ходят сильные заостренные пальчики, блестит, мелькает игла. Пусть солнце тускнеет и вновь проступает на кисточках, на обоях, он подождет, — думал он. Полежит на диване, поглядывая на свой перекрученный носок. Он подождет, отлежится в тепле, в мешке тишины, на какой набредаешь порою, выйдя к вечерней опушке, где то ли из-за понижения почвы, то ли от расположения деревьев, надо рассуждать научно, прежде всего научно, плавает задержавшееся тепло и в воздух ударяет тебя по щекам, словно птичье крыло на лету. — Ну вот, — сказала Реция, вертя шляпку миссис Питерс, — пока все. А потом уж... И фраза потекла дальше, кап-кап-кап, как веселый кран, который забыли закрыть. Роскошь! Прелесть! Никогда еще он так не гордился своей работой. Настоящая, осязаемая, ощутимая шляпка миссис Питерс. «Ты только посмотри», — говорил он. Да, она всегда будет счастлива, глядя на эту шляпку. Он стал прежний, он хохотал, они были вместе, наедине. Она будет всегда любить эту шляпку. Он сказал, чтобы она примерила шляпку. «Ой, но я же в ней буду чудная!» — вскрикнула она и отбежала к зеркалу, глянула с одной стороны, с другой, а потом сдернула шляпку, потому что в дверь постучали. «Неужели сэр Уильям Брэдшоу? Уже прислал?» «Нет». Оказалась просто девчушка с вечерней газетой.